Он должен был быть самым сильным человеком среди всех, кого она знала. Поэтому в этой толпе она была самой спокойной. Мантра призрачного лица. Лу Шен чуть приоткрыл рот, поглощая последний кусочек дьявольской сущности, бесформенной, никому невидимой субстанции. Техника без кармы, техника призрачного лица, техника призрачного пути и дьявольского сердца. 3 дня назад я полностью культивировал дао сердца дьявола и сформировал дьявольское тело. Бум! Облако черной дьявольской ци отделилось от его тела. Дьявольская ци образовала черный круг, после чего волной разошлась во все стороны. Какого бы из мертвых дьяволов она ни коснулась, его тело, рассыпавшись, превращалось в черную пыль, а пряди дьявольской сущности быстро поглощались Лу Шеном. Увидев силу дьявольского тела брата-наставника, девушка резко выдохнула. «Ты сформировал дьявольское тело». Даже в самых диких фантазиях она не могла представить, что Лу Шен так быстро преодолеет столько барьеров и создаст дьявольское тело призрачного восприятия. Хотя она не была знакома с деталями, распознать общие черты могла. Лю Шаньцзы несколько раз демонстрировал ей ужасающую силу дьявольского тела призрачного восприятия. Но как долго Лу Шен находился в секте дьявольского начала? Он каким-то невероятным образом он смог прорваться сквозь все барьеры и достичь вершины школы призрачного восприятия, формирования дьявольского тела. Это было просто. Девушка с зонтиком, Нин Сань и Сюй Чуй давно знали, какой невероятной силой обладал их лидер. Но даже они до конца не осознавали, насколько он могущественен. Они сами культивировали секретные искусства секты дьявольского начала и могли догадаться, насколько было сложно сформировать дьявольское тело. Они понимали, на то, чтобы достичь такого, как у лидера, уровня, у них уйдет невероятно много времени. Ведь это был легендарный навык секты дьявольского начала, настолько сильный, что его обладатель, скорее всего, уже достиг области змей. Чжань Куннин и его сестра не понимали значения всего этого. В конце концов, они были из другой секты и не знали, что такое дьявольское тело. Но наблюдая за лицами других людей, могли догадаться, что это тело было действительно могущественным. Р-р-р-р-р. Огромный лев с черной пламенеющей гривой, словно из ниоткуда возник рядом с Лу Шеном. Он злобно зарычал, впившись взглядом в Хэ Синцзы и остальных. Рев был такой силы, что сотряс землю. Все инстинктивно отступили назад. «Инь дьявол!» — воскликнула Хэ Синцзы. Сун Цзыань своими глазами видел, как легко Лу Шен убил короля темных облаков. Он не понимал, как мог человек за столь короткий промежуток времени добиться таких успехов. Он начал подозревать, что идущий впереди Лу Шен, на самом деле, был замаскировавшимся древним дьяволом. «Ладно, идем». Лу Шен больше не собирался скрывать свою силу. На данном этапе в этом уже не было необходимости. Все, что ему нужно, это сокрушить врага. «Лу Шен!» – закричала издали Шан Ян Цзюли. Мужчина, возглавляющий строй своих последователей, даже не обернулся. Вскоре группа исчезла из виду. Шан Ян Цзюли, сузив глаза, смотрела на превратившихся в пыль дьяволов. «Госпожа Цзюли, разве они идут не на базу западного бескрайнего двора? Тогда мы, западный бескрайний двор был бы самым безопасным местом, если б мастера сект смогли прорваться через великую формацию», – прошептала Шан Ян Цзюли. «Скажи всем, кто следует позади, чтоб поторопились и шли к красному кипящему дворцу. Как скажете». Люди, оседлав коней, устремились в указанном направлении. Секта дьявольского начала. Покинув группу Лу Шена, Сун Цзыань вернулся к руинам зала секретных искусств. Подошел к черному камню. Старший Лин осторожно коснулся поверхности. Этот человек, его запах похож на запах основателя секты дьявольского начала. Донесся до него голос короля дьяволов. Но в сравнении с мастером, он во много-много раз сильнее. Тихо добавил он. «Так он, на самом деле человек?» — удивленно спросил Сун Цзыань. «Да, даже если он и не похож на человека, его запах определенно человеческий», — уверенно ответил Лин. «Тогда, кем был тот синий гигант?» Сун Цзыань чувствовал, что ему недостает ума, чтобы все осмыслить. То был король темных облаков, Бэйни. Лин вздохнул. «Когда-то он был лордом племени лунных дьяволов, королем дьяволов, равным вашим мастерам божественного оружия, мастер божественного оружия». Глаза Сун Цзыня расширились, он, наконец, осознал уровень силы Лу Шена. «Да, мастер божественного оружия, король дьяволов». Лин замолчал. Было еще кое-что, чего он не сказал. В его глазах, которые могли видеть самую сильную форму любого существа, Лу Шен не был огромным гигантом. Перед ним стояла изящная, дикая и невероятно стройная фигура, позади которой простиралось бескрайнее, серебристо-черное ночное небо. Глава 295. Мир. Часть 3. Глава 295. МИП. Часть 3. Западный бескрайний двор. Черная ци заполонила воздух, охватив весь западный бескрайний двор. Сквозь черную сферу можно было смутно разглядеть череду разноцветных огней, сталкивающихся друг с другом в воздухе и разлетающихся. Внутри них роились разного рода символы и взрывались руны. Лю Шаньцзы, отведя руку в сторону, с силой ударил по барьеру. Перед ним мгновенно вспыхнул черный символ дьявольского тела призрачного восприятия. Символ несколько раз менял свою форму, но ничего не происходило. Вздохнув, Лю Шаньцзы облизал сухие губы. Он отказался от попыток донести свое послание до внешнего мира. Великая формация постоянно истощала воздух. Впрочем, истощала она только воздух, но и воду, и определенные вещества в телах живых существ, благодаря которым они существовали. Трое из 19 мастеров к этому времени уже заболели, не в силах больше сопротивляться. Именно они до этого пытались использовать святое оружие, чтобы разрушить барьер. Однако управление святым оружием нанесло огромный ущерб их телам, что в сочетании с недостатком питания стало для них критичным. Все остальные были на грани краха, их вскоре ждало то же, что и трех мастеров, использовавших силу святого оружия. Хикагда не думал, что умру здесь. Подняв голову, Лю Шаньцзы наблюдал за потоком образующего сферу черного света. Да, кто бы мог подумать, что мы умрем не на поле боя, во время дьявольской катастрофы, а внутри великой формации. Рядом с ним, устало гладя на барьер, стояла мастер секты прекрасного сада, бабушка Цинкун. Честно говоря, иногда ей даже нравилось, когда ее называли бабушкой. По виду она была 30-летней женщиной, хотя по возрасту давно перешагнула 80-летний рубеж. К слову сказать, у нее было бесчисленное множество молодых поклонников. «Ты говорил, что скажешь мне что-то перед уходом. Я хочу услышать это сейчас». Бабушка Цинкун, улыбнувшись, повернулась к Лю Шаньцзы. Лю Шаньцзы прекрасно понимал, что она хотела услышать, но он больше не был обаятельным и красивым первым номером. Он не шел ни в какое сравнение с бесчисленными поклонниками Цинкун. «Посмотри, где мы сейчас находимся. А чем ты еще беспокоишься?» Цинкун взяла Лю Шаньцзы за руку, не обращая внимания на его морщинистую кожу. Цинкун. Лю Шаньцзы, вздохнув, сжал ее руку. Он знал, почему Цинкун нравилась, когда ее называли бабушкой, все это ради того, чтоб казаться старше. Она хотела соответствовать ему хотя бы в этом. «В моих глазах ты навсегда останешься братом-наставником, который рисковал жизнью, чтобы меня спасти». Глаза Цинкун были полны тепла. Треск. Великая формация внезапно затряслась. В ней начали появляться трещины, вскоре распространившиеся по всему барьеру. И причина была не в том, что образование вот-вот должно было разрушиться, скорее всего, оно собиралось нанести свою самую сильную атаку. Лю Шаньцзы, наконец, перестав волноваться, обнял Цинкун за талию. Подняв голову, уставился на похожие на молнии трещины. Несмотря на то, что эти трещины несли опасность, которую он не мог заблокировать, ему уже было все равно. Ша-ша-ша-ша. Молния ударила в землю. Что? Заперт в западном бескрайнем дворе, и никто не знает, жив ли он? Лу Шен сердито распахнул глаза. Воздух в комнате внезапно исчез. Все начали задыхаться, словно находились в вакууме. Хун Фан Бай изо всех сил пыталась сопротивляться. Ее достоинство не позволяло опуститься на колени. Она отчаянно пыталась удержать ноги от сгибания, стараясь изо всех сил противостоять тяжелому давлению. Что касаемо Сюй Чуя и Нин Саня, те уже давно стояли на коленях, благодаря чему не пострадали от силы удара. Наконец, заметив напряжение девушки с зонтиком, Лу Шен понял, что излучаемое им силовое поле было слишком тяжелым. Если не успокоиться, он мог серьезно навредить своим союзникам. Парень постарался взять себя в руки. Дьявольская армия. Где благородные семьи? Где остальные секты? Сердце Лу Шена дрогнуло. Лю Шаньцзы был одним из немногих, кого он считал настоящим мастером. Он не мог позволить ему умереть так нелепо. Если бы учитель пал на поле боя, он бы не жаловался. Но умереть от предательства. Армия семьи Шаньян развернула все доступные силы, но не смогла удержать линию обороны. Другие семьи и секты слишком далеко, чтобы помочь. К сожалению, они слишком поздно узнали, что произошло, и не смогли вовремя обеспечить семью Шаньян подкреплением. быстро отчитался Нин Сань. Близлежащие секты заключили союз с некоторыми благородными семьями. Великий предок семьи Шаньян вышел из уединения, чтобы стать великим маршалом Альянса. Они сражаются с дьявольской армией на соседней равнине. Последовав примеру Нин Саня, поспешно сообщил Сюй Чуй. Кроме того, мы только что получили известие, что западный бескрайний двор превращен в руины. Находившиеся внутри мастера и ученики западного бескрайнего двора исчезли, возможно, умерли. Бум! Чашка в руках Лушина мгновенно превратилась в пыль. Его глаза с тремя зрачками снова наполнились яростью. «Это армия, где она, господин? Это же дьявольская катастрофа. Дьявольскую армию возглавляет маршал уровня мастера божественного оружия. Вы, бам!» Внезапно получив сильный удар силовым полем, Нин Сань отлетел в сторону. Врезавшись в стену, кулем рухнул на землю. Его лицо побледнело. Армия сейчас находится к юго-западу, 15 ли, с трудом выдавил он. Едва парень закончил говорить, комната затряслась, мелькнула смутная тень, Лушен выскочил в окно. Тяжелое давление, урежающее их сердцебиение, по мере того, как Лушен отдалялся, становилось все меньше. «Я тоже пойду». Несмотря на то, что лицо Хун Фанбай из-за пережитого было едва не зеленым, она вылетела из окна вслед за Лушеном. Сюй Чу и Нин Сань, не зная, что делать, последовали за ней. Зашедшая в этот момент в номер Хэсин Цзы увидела только тени выпрыгивающих из окна людей. На мгновение растерявшись, позвала Чжань Куннина и Чжань Хуншен. Она не знала, что здесь произошло, но догадаться, что что-то важное, могла. Следовать за ними, таким был ее выбор. На равнине Ли Шуньси стоял в центре дьявольской армии, рядом с великим маршалом Паксимом, глядя на стремительно растущую, окруженную черным светом башню. «В будущем, которое ты видел, я присутствую», — снова спросил Раксим. Каждый раз, принимая какое-то решение или отдавая приказ, он объяснял его Ли Шуньси, надеясь, что тот сможет предвидеть последствия его действий, но раз за разом разочаровывался. «Я вас не видел». Ли Шуньси точно знал, почему до сих пор жив, но не собирался лгать. Судьба девяти великих городов была слишком ясной, он мог видеть результат, даже не жертвуя своей жизнью. «Все равно нет». Слегка качнув головой, Раксим посмотрел в направлении армии Альянса. Издалека армия Альянса, сформированная семьей Шаньян и различными сектами, выглядела как море разноцветных огней, несших скрытую угрозу. Это была генерируемая рунами и различными формациями энергия. «Ты все еще не можешь сказать, кто будет третьим дьявольским духом?» — спросил Раксим. Ли Шуньси промолчал. Он знал, стоит сказать, в кого вселится третий дьявольский дух, как дьявольская армия начнет массированную атаку, чтобы найти лучшую точку прорыва. Тогда не только девять городов, но и вся армия Альянса будет уничтожена. Честно говоря, даже если ты не скажешь, третий дьявольский дух скоро себя проявит, и я все узнаю сам. Было принесено в жертву достаточно крови, так что инкубация вот-вот завершится. Раксим снова вздохнул. «Я знаю», — почти шепотом ответил Ли Шуньси. «Просто, все еще держишься за эту бредовую надежду?» Ли Шуньси покачал головой. Тук, внезапно в глубинах их сердец возникла дрожь, словно биение человеческого сердца, пульсирующее в глубине их тел. Раксим, улыбнувшись, посмотрел в небо. «Начинается». Взгляд Ли Шуньси устремился в направлении армии Альянса. Шаньян Цзюнь с жалостью смотрел на стоявшего перед ним на коленях человека. Первый номер западного бескрайнего двора обладал талантом, которым восхищался даже он, именно поэтому великий предок согласился на эту встречу. Они находились внутри белой палатки. Лоб Хуан Фу касался земли, он терпеливо ожидал ответа великого предка семьи Шаньян. «Твоя просьба, боюсь, я не могу ее удовлетворить», — спокойно ответил Шаньян Цзюнь. Он прожил на этом свете несколько сотен лет и уже давно перестал заботиться о жизни и смерти. Даже если б Хуан Фу хотел только укрепить город, а не спасти свою семью, он бы этого не позволил. В противостоянии двух армий даже щепка силы могла сыграть решающую роль. Он не мог позволить себе отвлекаться на кого бы то ни было, особенно, когда его противником был Раксим, его давний заклятый враг. «Неужели нет никакой возможности? Я готов пожертвовать всем, только прошу, отправьте кого-нибудь». Хуан Фу не договорил, Шаньян Цзюнь прервал его взмахом руки. «Шиньянь», — холодным тоном позвал мужчина. «Да, Шаньян Шиньянь», — еще один судья железной кисти, а также телохранитель Шаньян Цзюня, шагнул вперед. «Выведи его, кивнул он на все еще стоящего на коленях Хуанфу. Хуанфу сидел на земле, его тело дрожало, словно он плакал. Шаньян Шиньянь нахмурился. Даже если Хуанфу был первым номером самой сильной секты, он все еще был экспертом области змей трех низших классов. Он не мог быть источником силы, которую он внезапно ощутил. «Спасибо, великий предок Цзюнь». Хуанфу медленно поднял голову. «Хэймэм», у Шаньян Цзюня внезапно появилось нехорошее предчувствие. Он поспешно повернулся к Хуанфу. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Хуанфу все еще стоял на коленях, но в его глазницах уже не было глаз. Вместо этого из них вытекала молочно-белая жидкость, стекающая к его ногам. «Нет». Шаньян Цзюнь, поняв, что происходит, попытался схватить Хуанфу. Силовое поле божественного оружия образовало вокруг его руки кольцо из черных и белых рун. Глава 296. Мир. Часть 4. Глава 296. Мир. Часть 4. Бум. Невидимое силовое поле было заблокировано ужасающей силой, окружившей Хуанфу. Странная светло-серая жидкость еще быстрее начала вытекать из пустых глазниц. «Вы правы, это моя вина, все моя вина». Хуанфу поднял голову. Грустная улыбка скользнула по его губам. «Хуанфу, успокойся», — закричал Шаньян Цзюнь, понимая, что любые слова сейчас бесполезны. Эта сила была не тем, с чем мог справиться первый номер секты. «Моя вина, моя вина», — повторял одну и ту же фразу Хуанфу. Две кровавые дорожки рассекли его щеки. «Я слишком слаб». Бум. Ужасающее сердцебиение пронзило сердце каждого. Лицо Шаньян Цзюня потемнело. Дьявольский дух. Оттолкнув Шаньян Цзюня, Хуанфу вылетел из палатки. Вокруг начало быстро распространяться светло-серое марево. Ядро армии Альянса было уничтожено практически мгновенно. Пять судей были погребены под светло-серой жидкостью и растворены. Никто даже не успел среагировать. Любой, кто соприкасался с жидкостью, быстро терял силы и исчезал. Третий дьявольский дух, отчаянно прошептал Шаньян Цзюнь. Он трансформируется. Судьи, формируйте строй. Мы должны его остановить. Мы не можем позволить ему закончить процесс, иначе дьявольская армия получит нового короля дьяволов. Взревел он. В центре армии Альянса было образовано большое количество формирований, излучающих всевозможные цвета. Облака видимой энергии, образовывая радужные руны, ведомые судьями, начали стремительно окружать Хуанфу. Началось. Ли Шуньси смотрел на светло-серое море, обрушившееся на центр армии Альянса. В будущем, которое он видел, Шаньян Цзюнь не смог остановить трансформацию дьявольского духа. Армия Альянса в сражении с дьявольской армией понесла огромные потери. Выжили очень немногие. Все, предопределено. Это было пришествие духа третьего короля дьяволов Цанбая и установление врат из плоти и крови. Вскоре после этого 9 городов должны были стать владениями дьяволов. Никто не сможет остановить Хуанфу. Он полностью слился с третьим дьявольским духом, убийство его жены, предательство учителя. Такое отчаяние. Ли Шуньси вздохнул. Единственной надеждой был тот человек. Байсю. Байсю, разведя руки в стороны, стоял между учениками дворца Ваньшунь и Хуанфу. В его взгляде не было страха. Глаза Хуанфу все еще были полны белой жидкости. Но, похоже, каким-то образом он мог видеть Байсю. Два брата ученика, прошедшие через жизнь и смерть, смотрели друг на друга, ни один из них не хотел начинать. «Помнишь, о чем мы разговаривали в буддийском храме?» — спокойно спросил Байсю. «Верю, что каждый в этом мире может замахнуться на меня мечом, за исключением тебя». Байсю не боялся и не отступал, он чувствовал только грусть, глядя на своего старого друга. Хуанфу также был спокоен. «Ты еще помнишь, моя жена как-то обещала познакомить тебя со своими сестрами. Конечно, от меня не так легко избавиться. Невестка она». Улыбка Байсю померкла, когда он вспомнил. «Невестка». Западный бескрайний двор был разрушен великой формацией. В этом мире нет добра и зла. Хуанфу поднял руку. Бесчисленное количество светло-серой жидкости закружилось над его ладонью. «Только сила и слабость. Нет, бесконтрольная сила превратит тебя в зверя», — воскликнул Байсю. «Хочешь меня остановить?» — тихо спросил Хуанфу. Он только что завершил трансформацию и жаждал жертв, но перед ним стоял Байсю. «Ради этих ничтожных людей, Афу, ты забыл? Мы поклялись не запугивать слабых, не забывать прошлого, не, ша-ша-ша-ша». Не успев закончить, Байсю, опустив голову, недоверчиво посмотрел на руку, пронзившую его живот. Спокойное лицо Хуан Фу сейчас находилось в дюйме от его лица. Он был даже не спокоен, а скорее, холоден. Меня волнует только сила. Полупрозрачная пленка сверху блокировала атаки различных формаций. Бай Сю никогда не думал, что умрет от руки брата, которому доверял, как никому другому. Его глаза увлажнились. Он упал назад, чувствуя, как капля за каплей, из тела вытекает жизнь. Он чувствовал себя беспомощным. «Расступитесь!» Сотряс воздух глухой рев. Небо внезапно потемнело. Огромная черная кисть обрушилась сверху. Кончик кисти был сделан из белоснежных волос, каждой толщиной с взрослого человека. «Кисть горного пастуха!» Прошептал Хуан Фу. «Бам!» Его тело внезапно взорвалось, рассеявшись бесчисленными каплями белой жидкости. «Бум!» Земля содрогнулась, когда кисть горного пастуха нанесла удар. Первоначально светло-серая жидкость тут же окрасилась в черный цвет. Бесчисленные капли чернил, взлетев в небо, превратились в черных змей. Они летали вокруг, пытаясь найти жертву. На этот раз Бай Сю удалось избежать смерти. Он медленно поднялся. Его лицо осунулось и побледнело. Посмотрев на пока еще далекую дьявольскую армию, он увидел Хуан Фу, материализовавшегося рядом с великим маршалом Раксимом. Хотя в армии Альянса на время воцарился хаос, на самом деле, действия Хуан Фу затронули самую незначительную ее часть. К счастью, благодаря кисти горного пастуха, суматоха быстро утихла. Однако факт, что ядро оборонительного формирования было разбито, был неоспорим. Лицо Шан Ян Цзюня пылало от ярости. Как так? Его обманул дьявольский дух. Несмотря на выдающийся ум, его так примитивно облапошили. Активировать кисть горного пастуха в спешке было нелегкой задачей. К тому же, ко времени, как он активировал кисть, третий дьявольский дух, объединившись с Хуан Фу, уже вызвал хаос и разрушил оборонительную формацию. К слову сказать, его скорость была одной из самых быстрых среди всех благородных семей. Процесс занял бы, по меньшей мере, день, если бы в его распоряжении не было нескольких святых оружий. «Раксим, ты и твои проклятые планы!» Шан Ян Цзюнь стоял на древке кисти, глядя в сторону находящегося от него в десяти ли вражеского маршала. Увидев это, Раксим улыбнулся. «Этот раунд ты проиграл, Цзюнь. Как бы ни была сильна кисть горного пастуха, она не могла разделиться надвое и одновременно сражаться с двумя королями дьяволов. Обе армии подтянулись, и формации, и дьявольская ци действовали с максимальной эффективностью. Взгляды бесчисленного количества глаз столкнулись друг с другом. Напряжение неукротимо росло. Битва, ценою в несколько десятков тысяч жизней, могла начаться в любую секунду, стоило одному из командиров отдать приказ. На краю поля боя. Свист. Черная кровь брызгами разлеталась в стороны. Лу Шен, взмахнув мечем, надвое разрубил очередную козлиную голову. Прочный мех дьявола, такой же непроницаемый, как черная мембрана, не смог этому воспрепятствовать. Лу Шен занес клинок над десятком голов других козлиноголовых дьяволов, собиравшихся его атаковать. Экстремальный режим инь, духовная резня, меч со свистом опустился. Пыша-ша-ша-ша, пыша-ша-ша-ша, пыша-ша-ша-ша. Атаковавшие его дьяволы в одно мгновение были разрублены на части. Оттолкнувшись от земли ногами, Лу Шен, взмыв в воздух, устремился навстречу наступающей дьявольской армии. Божественная мощь, бум, взорвалось темно-фиолетовое пламя. Бесчисленное множество дьяволов разлетелось в стороны, на землю начали падать части горящих тел. Девушка с зонтиком и остальные прицепом следовали за Лу Шеном. Они едва успевали за молодым мужчиной, тараном вгрызающимся в дьявольскую армию. Волна за волной на него со всех сторон накатывали монстры, которые вскоре были разрезаны на части короткими взмахами его меча. Каждый взмах уносил от 20 до 30 дьявольских жизней, создавая вокруг небольшое пустое пространство. За несколько коротких мгновений были убиты сотни дьяволов. Наконец происходящее заметили генералы дьявольской армии. Два рыбоголовых монстра с покрытыми шипами шкурами атаковали его с двух сторон. Но единственное, чего они добились своей атакой, получили от Лу Шена два удара мечом. В воздух взвелись два фонтанчика крови. Ментальные атаки Лу Шена не позволяли противнику сопротивляться. Спустя некоторое время один из флангов дьявольской армии заметно поредел. Безжалостный убийца, каким сейчас выглядел Лу Шен, даже у жестоких дьяволов вызывал уважение. Великий маршал Раксим и Шан Ян Цзюнь заметили его одновременно. Прямо сейчас Лу Шен пробивал себе путь к армии Альянса, видимо, спеша присоединиться к своим союзникам. По крайней мере, так казалось. Может мне кто-нибудь сказать, кто активировал в западном бескрайнем дворе великую формацию. Лу Шен опустил меч. Его голос не был громким, но его слышали все. Роксим прикрыл глаза. Шан Ян Цзюнь нахмурился. Его внимание все еще было сосредоточено на третьем дьявольском духе, Хуан Фу. «Что, никто не знает?» — снова спросил Лу Шен. «Тишина. Помимо небольшого отряда дьяволов, сражающихся на фланге с одной из групп армии Альянса, все остальные по-прежнему находились в строю. Роксим выглядел так, словно был совершенно ни при чем. Шан Ян Цзюнь, предупрежденный старейшинами семьи Шан Ян, с интересом разглядывал Лу Шена. Ученик секты дьявольского начала, в ста родах есть настолько талантливые молодые мастера, он уже достиг самой малой области змей, ошеломленно прошептал он. Все доступные силы сейчас должны сплотиться. Шиньянь, возьми своих людей и останови его. Он, должно быть, взбешен смертью мастера своей секты. Не позволь ему разрушить себя эмоциями. Да, приземлившись на землю, Шиньянь, сделав несколько шагов, остановился в паре метров от Лу Шена. Секта дьявольского начала. Начал он. Ты знаешь, Лу Шен сузил опасно сверкнувшие глаза. Я. Сердце Шиньяна внезапно сковало страхом. Неожиданно для себя он совершенно забыл, что хотел сказать. Затаив дыхание, просто стоял, растерянно хлопая глазами. Он понял, что произошло только после того, как Лу Шен со своими товарищами прошел мимо. Тот, кто убил моего учителя, немедленно тащи сюда свою задницу. Лу Шен был слишком ленив, чтобы говорить что-то еще. Небрежно шагая, он вышел к пустому пространству, образовавшемуся между двумя противоборствующими армиями. Лу Шен говорил негромко, но каждое его слово было слышно в каждом уголке поля боя. Глава 297. Мир. Часть 5. Глава 297. МИП. Часть 5. Роксим и Шан Ян Цзюнь, наконец, обратили внимание на вторгнувшегося в еще не начавшуюся битву эксперта. «Роксим, похоже, тебя ждут неприятности», — засмеялся Шан Ян Цзюнь. «Хи приятности? Почему бы тебе не продемонстрировать 1000 мазков горной кисти? Хочу посмотреть, улучшилась ли она хоть немного», — усмехнувшись, посмотрел в глаза своему извечному противнику Роксим. В его ладони образовался небольшой, состоящий из дьявольской ци, синий шар. Они уставились друг на друга. Огромная кисть горного пастуха парила в воздухе, а шар дьявольской сущности над рукой Роксима. С каждой секундой шар становился все больше. Ни один из них не ответил на вопрос Лу Шена. «Я знаю, это был мастер секты западного бескрайнего двора», — разнесся по равнине ясный голос. Это был Ли Шуньси. Он использовал всю силу своих легких, чтобы донести до Лу Шена нужную информацию. Это был мастер секты западного бескрайнего двора. Он спланировал убийство 19 мастером сект стародов. У него не было той ужасающей силы, которой обладала стоящая рядом троица, так что все, что он мог сделать, потратить свою силу на крик, чтобы его голос был слышен сквозь шум начинающей стремительно разгораться битвы. Придурок. Мастер секты западного бескрайнего двора, стоящий неподалеку от великого маршала, рядом с 5 звездными генералами, закатил глаза. «Ли Шуньси, неужели ты думаешь, что простой человек сможет меня убить?» Ли Шуньси не ответил. Все, что он сейчас делал, пытался отдышаться, с интересом наблюдая за Лу Шеном. Он не понимал, почему закричал. Просто что-то ему подсказало, он должен это сделать. Это было чувство, граничащее с предвидением. «Хорошо, все успокоились. Бесполезные разговоры могут подождать, пока врата крови и плоти не будут сформированы». Роксим улыбнулся. «Да, сэр», — покорно опустил голову мастер секты западного бескрайнего двора. Меж тем лицо Лу Шена, на вопрос которого никто так и не ответил, еще больше потемнело. Рука крепко сжала рукоять клинка. Он прямым немигающим взглядом уставился на стоящего позади Роксима человека. Ша-ша-ша-ша. Внезапно на кромке его меча вспыхнуло фиолетовое пламя. Совершивший преступление должен быть наказан. Его правая рука раздулась, трансформируясь и изгибаясь, начала обрастать плотным скоплением черных, как смоль, мышц. В мгновение ока обычная, ничем не примечательная рука увеличилась до 3 метров в длину. Ша-ша-ша-ша. На ладони раскрылся кроваво-красный глаз, взгляд которого заметался по толпе. Лу Шен медленно поднял клинок. Рука покрылась толстым слоем черной брони. Экстремальный режим Ян. В следующее мгновение его глаза обзавелись 3 зрачками, светящимися слабым фиолетовым светом. Божественная мощь. Бам. Качнувшись вперед, клинок внезапно разлетелся на части. Бум. Бесчисленное количество металлических осколков, окруженных фиолетовым пламенем, образовали фиолетовый поток, устремившийся к мастеру секты западного бескрайнего двора. Поток двигался слишком быстро. К тому времени, как мастер секты что-то почувствовал и попытался защититься, было уже слишком поздно. Поток пересек 1000 метров за один вздох, остановившись перед глазами Чжао-Чжи. По воздуху пронесся хрустящий звук, похожий на звон разбитого стекла. Фиолетовый поток, казалось, разрушил само пространство. Пламя образовало фиолетовый луч, выстреливший в мастера секты западного бескрайнего двора. Улыбка Роксима застыла. Его рука яростно взметнулась, пытаясь заблокировать полосу фиолетового пламени. Но было слишком поздно. Почувствовав огромную силу, исходящую от потока, он с ясностью понял, если сейчас позволить убить одного из своих самых способных генералов, моральный ущерб, нанесенный духу армии, будет непостижим. Несмотря ни на что, он должен заблокировать эту атаку. Но он не успевал. Нет, он снова взмахнул рукой, на этот раз быстрее. Бум! Раздался мощный взрыв. Фиолетовое пламя, столкнувшись с черной дьявольской ци, взорвалось. Вены по всему телу Роксима начали лопаться. Скрестив перед собой руки и нагнувшись, он пытался противостоять огромной силе. Но поток фиолетового пламени все еще врезался в его тело, словно водопад, отталкивая его назад. Он упирался в землю ногами, оставляя в ней две глубокие борозды. Вокруг Роксима начала медленно разрастаться черно-фиолетовая сфера. Постепенно увеличиваясь в размерах, она вскоре достигла диаметра в несколько десятков метров. Пуф! На спине Лушина выросло две дополнительные руки. Его тонкое тело с четырьмя руками внезапно ворвалось в стену окружающего Роксима пламени. Клинок нацелился в голову великого маршала. Божественная мощь. Очередной взмах его меча создал еще один поток фиолетового пламени, падающим метеором обрушившийся вниз. Роксиму казалось, что его глаза сейчас взорвутся. Он не знал, что предпринять, поэтому сделал единственное, пришедшее в голову. За его спиной образовался черный водоворот, из которого вылетел огромный черный флаг. Бум! Поток фиолетового огня яростно столкнулся с флагом и во все стороны распылил ужасающую черную полосу пламени. Дьявольская армия вокруг них быстро рассеялась. Те, кто вовремя не отступил, были сожжены дотла черным пламенем. Четыре руки Лушина подняли вновь сформированные мечи. Божественная мощь. Третий меч. Мастер секты западного бескрайнего двора замер на месте. Не из-за того, что не хотел двигаться, а потому, что не мог. Безумно сильное, невидимое силовое поле удерживало его на месте. Из уголков его широко распахнутых глаз текла кровь. Кровь текла из носа и из ушей, но он не смел прикрыть глаза. Все, что он мог делать, это смотреть на внушающую ужас фигуру, окруженную фиолетовым пламенем. Невероятная сила заморозила всех генералов дьявольской армии. Все замерли, как жуки, застрявшие в янтаре, не в силах пошевелиться. Кроме великого маршала Роксима, в черном водовороте, возникшем позади него, медленно опускался черный флаг. Он сам был отброшен назад ужасающей силой Лушина и отчаянно пытался заблокировать ее руками. «Я, великий маршал, дьявол, меняющий форму, король алых дьяволов Роксим». Вены по всему его телу начали взрываться, темно-красная кровь покрыла половину тела. «Не смей меня недооценивать». Бам, бам, бам, бам, бам. За его спиной начали появляться новые водовороты. В дополнение к тому, что он призвал в начале, возникло 9 водоворотов, образовавших позади него треугольную формацию. Объединившись, водовороты попытались блокировать божественную мощь Лушина. Состоящий из фиолетового пламени метеор врезался в черные водовороты подобно молнии. Бум! Мир залило ослепительным светом, ярким, словно уходящее за горизонт солнце. Мгновение спустя все снова потемнело. Тело Лушина вернулось в экстремальный режим инь. Все вокруг было уничтожено. И черные водовороты, и пламя инь, испускаемое божественной мощью, исчезло все. Ценой была глубокая яма, выжженная в центре дьявольской армии. Яма была не меньше сотни метров шириной. Издалека казалось, что черная опухоль выросла посреди дьявольской армии. Мастер секты западного бесконечного двора стоял под черным, как смоль, щитом, сотканным из дьявольской сущности, и с ужасом смотрел на Лушина. Ли Шуньси безудержно смеялся. «Вы это видели? Вы видели?» — кричал он. «Вот вам сопротивление людей, элитный человеческий воин, надежда человечества, ахахахаха». Эмоции, что он так долго подавлял, потоком хлынули наружу. Раксим и небольшая толпа выживших генералов широко распахнутыми глазами смотрели, то на зависшего в воздухе четырехрукого Лушина, то на хохочущего Лишуньси. Кто-то может мне сказать, в каком месте это существо является человеком? Если люди такие, чем они вообще отличаются от дьяволов? Вы уверены, что он не один из наших шпионов, проникших в человеческое общество? Выругался генерал дьяволов. Лишуньси, наконец, понял, что все это очень странно, но это не повлияло на уровень его экстаза. Потому что он, наконец, увидел, что будущее может измениться. Он был уверен, что так оно и будет, все благодаря Лушину. У 9 городов появилась надежда. Мир меняется, меняются и люди. Лушен поднял одновременно 4 демонических клинка. Этот испорченный мир должен быть исправлен людьми. Его глаза наполнились холодом, жестокостью и жгучей страстью. Какие большие у вас надежды? Раксим снова встал. Его лицо стало серьезным, каким не было никогда прежде. Даже кисть горного пастуза не излучала такого давления, как исходило от Лушина. Пока он смотрел на своего странного противника, за его спиной формировались демонические символы. Кем ты себя возомнил? Повелителем дьяволов. Дьявол, убивший твоего учителя, стоит прямо перед тобой. Атакуй, если осмелишься. Раксим усмехнулся, не обращая внимания на капающую с головы кровь. Сузив глаза, Лушен смотрел на мастера секты западного бескрайнего двора, прятавшегося за черным щитом. Медленно поднял свои демонические клинки. Нет, нахмурившись, внезапно закричал Шаньян Цзюнь. Этот барьер подключен к вратам из плоти и крови. Нельзя использовать грубую силу, чтобы его преодолеть. В противном случае, ты откроешь врата, соединив мир дьяволов с нашим. Цепь рун вокруг него завращалась быстрее. Вскочив на кисть, он устремился к Лушину. «Брат Лу, не спеши». Он двигался с безумной скоростью, в одно мгновение преодолев разделяющее их пространство. Попытался схватить Лушина. «Убирайся». Глаза Лушина светились фиолетовым. Наклонившись чуть вбок, он выставил ладонь в направлении кисти горного пастуха. Бум! Вокруг них взорвалось фиолетовое пламя. Огромная кисть горного пастуха, затрясшись, рухнула на землю. Тело Лушина полностью трансформировалось, переходя в экстремальный режим Ян. По сравнению с предыдущим режимом, его тело было огромным. Почти 20-метровый монстр, покрытый чешуей и черными шипами. На голове 4 рога, загнутые назад, рот, тянущийся от уха до уха и 3 ряда острых, похожих на зубья пилы белоснежных зубов. Наиболее привлекающей внимание была нижняя часть его тела, толстый, похожий на таран, хвост и 2 ноги, каждая толщиной со столб, далеко на равнине. Хэсин Цзы и остальные впервые видели трансформировавшегося Лушина. Что? Что это такое? Хэсин Цзы знала, что дьявольское тело может укрепить культиватора и увеличить его силу. Проблема состояла в том, что, даже учитывая это, Лушен был слишком большим. 20-метровое тело могло легко раздавить ее одним пальцем ноги. Ошеломленные Чжань Куннин и Чжань Хуншен тоже не сводили с Лушина расширившихся от ужаса глаз. Они стали свидетелями, как Лушен из обычного человека превратился в 20-метрового монстра. Правда, Чжань Хуншен была более-менее к этому готова. В отличие от сестры, Чжань Куннин замер на месте, напрочь растеряв свое обычное хладнокровие. Глава 298. Часть 6, глава 298, МИП, часть 6, девушка с зонтиком, Цуй Чуй и Хин Сань тоже были здесь. Оглянувшись на своих соратников, Нин Сань, глубоко вздохнув, начал объяснять. Босс пытается убить дьявола, погубившего мастера нашей секты, и, судя по всему, собирается сражаться с дьявольской армией. Мы слишком слабы, чтобы ему помочь, поэтому можем только наблюдать. Девушка с зонтиком, Хун Фанбай, до этого времени еще надеявшаяся догнать Лушина, едва не плакала от отчаяния. У нее не осталось никакой надежды когда-нибудь освободиться от его контроля. «Что нам тогда делать?» – неуверенно спросил Сюй Чуй. «Мастер сражается, а мы, его подчиненные, даже не можем помочь». Нин Сань горько рассмеялся. «Согласен, мы не можем помочь ему в бою, но кое-что мы способны сделать. Что же, например, помолиться?» Руки Лушина крепко сжимали 4 черных клинка. Лезвия клинков, каждая длиной около 20 метров, горели темно-фиолетовым пламенем. Лушен парил в воздухе над 10 генералами дьявольской армии. «Покайтесь и плачьте!» Низкий, величественный голос, разнесшись по полю боя, на мгновение ошеломил даже Шаньян Цзюня. Дьявольской армии сильно не повезло встретить его на своем пути. Помимо дьявольских генералов, отреагировавших достаточно быстро, все остальные, дьявольские капитаны и тысячи дьявольских существ, впали в безжизненный ступор. Экстремальный режим Ян. Перед Лушином начала накапливаться дьявольская сущность, формируя на кончиках мечей 4 черных шара, каждый объемом в несколько метров. Божественная мощь. Ша-ша-ша-ша. 4 огненно-черных метеора рухнули с неба, оставив позади себя 4 черных хвоста. Они приземлились точно в центр возведенной над мастером секты западного бескрайнего двора сферы. «Нет!» – отчаянно закричал Шан Ян Цзюнь. Бум! Море черного, как смоль, пламени, волнами взорвалось на земле, мгновенно охватив все в радиусе тысячи метров, образуя огромный черный круг. Земля на краю круга провалилась, во все стороны разлетелась черная пыль. 4 черных метеора, все еще находясь в центре круга, продолжали безжалостно долбиться в кажущийся непроницаемым барьер. В конце концов, хлоп, разнесся по полю звук, похожий на треск рвущейся ткани. Мастер секты западного бескрайнего двора вместе с защищающей его сферой, мгновенно превратился в пыль. Все кончено. Лицо Шан Ян Цзюня побледнело. Врата из плоти и крови начали открываться. Итог этой битвы был предрешен. Перед присутствующими начало медленно проявляться окруженная морем огня гигантская арочная дверь, обрамленная черной рамой. Арка была 30-метровой высоты. Ее каркас усеивало огромное количество белых костей. Вершину венчал чернильно-зеленый полумесяц, а порог – вырезанные изображения различных растений и животных. «Приди, приди, о великий король Лянь Сайдила Цигуцзи!» Маршал Раксим развел руки в стороны. Из его рта хлестала кровь, но он этого не замечал. Глаза были прикованы к зависшим в воздухе вратам, в небе стремительно сгущались темные тучи, выл ветер, неся с собой молнии и гром, внутри врат появилась рябь, с каждым мгновением становящаяся все плотнее, ша-ша-ша-ша, вылетевшая внезапно из ворот 30-метровая костлявая рука вцепилась в Лушина, рука двигалась так быстро, что появилась рядом с Лушином прежде, чем тот успел среагировать, глаза Лушина широко распахнулись. Перед ним начала собираться дьявольская сущность. «Мне все равно, кто ты, только я здесь, самый сильный». 4 клинка, что Лушен держал в руках, объединились в один. Тело воспламенилось, занявшись фиолетово-черным пламенем, вырывающимся из его рта, глаз и ушей. Потом резко сжалось, переходя в режим интеграции инь-ян, но уже в следующее мгновение вновь расширилось. Темно-фиолетовое пламя, окружавшее тело Лушена, превратила его в 30-метрового гиганта. Инь-ян, аннигиляция звезд. Рука Лушина, напрягшись, швырнула вперед клинок. Раздался низкий, гортанный рев, сотрясший облака, небо раскололось, пропуская сквозь себя сияющий золотой луч. Бум! Гигант, сотканный из темно-фиолетового пламени, занеся высоко над головой огромный меч, опустил его на руку гигантского скелета. Ударная волна сотрясла не только землю, но и небо. Потом, материализовавшись, ушла далеко за горизонт. В считанные секунды тысячи солдат дьявольской армии были уничтожены. Даже некоторые солдаты Альянса, находящиеся слишком близко к эпицентру взрыва, были разорваны на куски. Великий маршал Раксим и Шан Ян Цзюнь находились к нему ближе всего. Они направили все свои силы на защиту, однако даже эти двое недооценили разрушительную силу ударной волны, вызванной ужасающим столкновением. Сила превзошла уровень мастера божественного оружия и достигла более высокого класса, уровня повелителя дьяволов. Они не успели ничего сделать, их внутренние органы были серьезно повреждены ударной волной. Оба сплюнули за землю, заполнившую рот кровь. Он как-то заблокировал это. Отлетев на несколько сотен метров, Шан Ян Цзюнь наконец-то стабилизировал кисть. Теперь он смотрел на Лушина с благоговением. Эта гигантская рука была, по меньшей мере, уровня повелителя дьяволов. Но каким-то образом Лушен сумел заблокировать ее атаку. В следующее мгновение его снова охватило беспокойство, Лушен находился в явно невыгодном положении. Гигантская рука, несомненно, превосходила его в силе. Она медленно подавляла Лушена, 5 острыми пальцами сдавливая его тело. Чешуя, покрывавшая тело Лушена, то тут, то там начала трескаться. Он использовал каждую унцию своей силы, дьявольскую сущность, внутреннюю ци и даже сжигание своего дьявольского тела. Все было использовано, даже сильнейший его навык, аннигиляция звезд. Но он сейчас сражался с повелителем дьяволов, а не королем. Это существо превышало его на уровень. Если бы ему тогда удалось поглотить древнего дьявола, Возможно, у него был бы шанс, ты всего лишь рука. Глаза Лушина наполнились фиолетовым пламенем. В этот момент в его теле горела каждая унция его силы. Подойди и умри, умри, умри, умри, умри. Ах, дико взревел мужчина. Аннигиляция звезд, четырехкратная. В его четырех руках одновременно материализовались черные клинки. Он решил использовать свой самый сильный, самый убийственный прием. Бум. Четыре гигантских ножа, засияв серебристо-голубым светом, яростно взметнулись вверх. На этот раз, при четырехкратно увеличенной силе, когда клинки столкнулись со скелетом руки, на землю осыпалось большое количество костного порошка. Следы, оставленные аннигиляцией звезд, выглядели, как четыре чернильных мазка, выполненных кистью, наполненной черной дьявольской сущностью, модифицированной Лушином. Эта сущность несла в себе разрушительный элемент, достаточный, чтобы уничтожить любую энергию и материю, к которой прикасалась. Ужасающее давление гигантской руки, наконец, прекратилось. Нет, отчаянно взревел за вратами низкий голос. Гигантская рука отлетела назад, отброшенная огромной силой ударом. С грохотом гигантская рука погрузилась обратно во врата. Вскоре после этого деревянная рама треснула, и рябь внутри арки исчезла. На несколько секунд на поле боя воцарилась тишина. Врата из плоти и крови начали разрушаться, превращаясь в бесчисленные куски плоти и костей. Как такое возможно? Великий маршал Роксим опустился на колени. Так или иначе, он проиграл. Рука повелителя дьяволов была буквально выкинута из этого мира. Этот человек. С недоверием и ужасом он смотрел на парящего в воздухе Лушина, к этому времени вернувшегося в экстремальный режим инь. Рот последнего был наполнен кровью, но он, вместо того, чтобы выплюнуть, проталкивал ее обратно. Четырехкратная сила аннигиляции звезд перегрузила его тело. Внутренние раны были не следствием атаки гигантской руки, они были нанесены взрывом силы, сконцентрированной для нанесения смертоносного удара. Оставаясь в воздухе, Лушен смотрел на тех, кто был внизу. Ряды дьявольской армии поредели, огромные полчища дьяволов бежали в расположенный позади город, в то время как остальные устремились к горам и лесам. Сверху поле боя напоминало массу черного песка, текущего по желтой грязи. Они разбегаются во всех направлениях. Мы не сможем их остановить. Придется формировать отряды охотников и уничтожать их по одному, сказал парящий недалеко от него на кисти Шаньян Цзюнь. А что с армией Альянса? Спросил Лушен, медленно успокаивая дыхание и кровоток. Хотя это и называется армией Альянса, большая часть сил, эксперты моей семьи. Остальные благородные семьи даже не успели мобилизироваться, так что большинство из них все еще в пути. Шаньян Цзюнь чуть качнул головой. Господин, может, вам немного отдохнуть? Шаньян Цзюнь так и не понял, что за божественное оружие Лушен использовал и где он его до этого прятал. Еще больше его поразил тот факт, что этот совсем еще молодой парень был мастером божественного оружия, приближенным по уровню к повелителю дьяволов. Он боялся даже представить, сколько жертв необходимо принести такому божественному оружию. Сейчас он четко понимал одно: с экспертом такого уровня нужно подружиться любой ценой. Во всей империи Сун был только один человек уровня повелителя дьяволов. С таким уровнем можно было вершить судьбы империи. Это могло принести пользу всем благородным семьям. Сильная империя означала экспансию и получение куска большого пирога, обычно делимого между избранными. Впрочем, все будет зависеть от желания эксперта присоединиться к империи Сун. А вы, Лушен до сих пор не знал, кто этот немолодой мужчина с гигантской кистью. Я великий старший семьи Шаньян, Шаньян Цзюнь, мастер божественного оружия, представился мужчина. Мастер божественного оружия? Недоверчиво переспросил Лушен. Этот слабый человек является мастером божественного оружия? Что такое? Спросил Шаньян Цзюнь, смущенный реакцией Лушена. Лушен сделал паузу, прежде чем спросить, где находится западный бескрайний двор. Я хочу на него взглянуть. Шаньян Цзюнь внезапно вспомнил, что стоящий перед ним парень, ученик секты дьявольского начала, как давно сто родов разжились учеником с таким ужасающим уровнем силы. Он колебался, но все же спросил. Позвольте спросить, господин, кто вы на самом деле? У меня нет никаких тайн, я всего лишь первый номер секты дьявольского начала, Лушен. Просто, мой организм почему-то идеально подходит для культивирования секретных искусств секты дьявольского начала. Я в быстром темпе освоил несколько уровней и достиг того, чем владею сейчас. У Лушена давно был готов ответ. Очень подходит, ты тот, кто мог бы идеально подойти под легендарное секретное искусство, внезапно подумал Шан Ян Цзюнь. Его глаза расширились. Глава 299. Мир. Часть 7. Глава 299. Мир. Часть 7. Я понимаю. Насколько бы это ни казалось абсурдным, Шан Ян Цзюнь поверил Лушину. Он слышал о секте дьявольского начала, которая когда-то подавляла демонические катастрофы, но к этому времени давно пришла в упадок. Однако достичь такого уровня при помощи секретных искусств, которые, якобы, идеально ему подходят, даже мастера божественного оружия не могли с ним сравниться в силе. Шан Ян Цзюнь продолжал сомневаться, но решил оставить свои мысли при себе. Кстати, он не знал, с каким именно божественным оружием объединился Лу Шен. Сила уровня едва ли не повелителя дьяволов означала, что с ним нужно считаться. Тогда, брат Лу, дьявольский маршал Паксим, нерешительно начал Шан Ян Цзюнь. Я о нем позабочусь. Лу Шен не собирался позволить своему обеду ускользнуть. Хорошо. Шан Ян Цзюнь, прекратив светскую беседу, указал Лу Шену, в какую сторону нужно двигаться, чтобы достичь базы секты западного бескрайнего двора. Лу Шен, наконец, опустился на землю, прямо на край гигантского кратера, оставшегося после сражения. «Скажи, ты все еще мой брат-наставник?» – испуганно спросила отделившаяся от толпы Хэсин Цзы. Лу Шен посмотрел на Чжань Куннина. Чжань Хуншен обвел взглядом учеников секты дьявольского начала. Девушка с зонтиком, Сючу и Нин Сань, едва он опустился на землю, переместились к нему за спину. Достигнув высшего уровня мастерства и сформировав дьявольское тело призрачного восприятия, я, обыскав дальние пещеры секты, случайно наткнулся на руководство по культивированию других дьявольских тел. После долгого уединения, я, наконец, объединил 8 дьявольских тел и создал новую секретную технику, основной восьмиглавый дьявольский путь. Развив его до вершины мастерства, прорвался через барьер между уровнем мастера святого оружия и мастера божественного оружия, тихо ответил Лу Шен, по очереди посмотрев в глаза каждому из своих соратников. «Значит, ты утверждаешь, что это по-прежнему ты?» — посмотрела на него Хэсин Цзы. «Как это вообще возможно? Учитель, если бы учитель был здесь, он, несомненно, сделал тебя новым мастером секты. Культивирование дьявольского тела призрачного восприятия вместе с другими дьявольскими телами было неслыханным подвигом. Даже возрожденный повелитель дьяволов не мог гарантировать, что сможет сделать подобное за столь короткий срок. Такой уровень таланта был непостижим. Давайте прогуляемся в западный бескрайний двор». Лу Шен не собирался тратить время на глупости. Пройдя сквозь толпу, он зашагал в направлении базы секты западного бескрайнего двора. Ученики секты дьявольского начала послушно последовали за ним. Шан Ян Цзюнь медленно опустился на землю. К нему бросилось несколько выживших судей. Кто бы мог подумать, что в сектах стародов есть кто-то с таким уровнем силы. Он все еще не мог поверить в то, что произошло. В секте, месте, построенном исключительно ради изучения дьявольских секретных техник, где никогда не было никакого божественного оружия, каким-то образом появился такой удивительный мастер. Это был беспрецедентный случай. Похоже, ему повезло найти дикое божественное оружие, предположил Шан Ян Шиньянь. Слишком сильный. Он по силе почти равен повелителю дьяволов. Шан Ян Цзюнь покачал головой. Двое мужчин, обведя взглядом окрестности, увидели рассеянных ударной волной солдат. К этому времени были сформированы специальные команды, дабы позаботиться о последствиях. Волна за волной солдаты устремлялись к палаткам, где расположились целители. Врата из плоти и крови были закрыты, но, к сожалению, они были не единственными. Помимо них, было открыто еще двое врат. Боюсь, Шан Ян Цзюнь в бессилии стиснул зубы. В любом случае, давайте сначала разберемся с этим беспорядком. Собери выживших и позаботься обо всем, как мы делали это во время прошлой дьявольской катастрофы. Да, сэр. Шан Ян Шиньянь кивнул. Теперь это наша битва. Глаза Шан Ян Цзюня сузились. Несмотря на то, что великий маршал был захвачен, третий дьявольский дух, Хуан Фу, сбежал. Столкнувшись с кем-то, находящимся на уровне мастера божественного оружия, Шан Ян Цзюли не мог позволить ему свободно бродить по миру. Большинство подвергнувшихся нападениям регионов находились под контролем семьи Шан Ян, за исключением Байлина и еще двух городов, управляемых стародами. Они выиграли в одном сражении, но впереди их ждала еще не одна битва. Без Лу Шена, победившего великого маршала Роксима, врата из плоти и крови не закрылись бы. Произойди это, и армия Альянса пала, что стало бы началом всеобщего краха. Честно говоря, если бы не этот парень, даже я не смог бы спасти ситуацию. Шаньян Цзюнь вздохнул. Семья Шаньян сильно ему задолжала. Если бы врата из плоти и крови открылись полностью, и повелитель дьяволов выбрался б наружу, Шаньян Цзюнь даже боялся представить, что бы произошло. Лицо Шаньян Цзюня посерьезнело. Как эксперт высшего уровня семьи Шаньян, он понимал, насколько его семья задолжала Лушину.